как узнать своего поросенка. По лужам носились ребята, прошу извинить, поросята. А впрочем, бывают ребята такие же, как поросята. Но вот появляются мамы, солидные строгие дамы, бегом направляясь к ребятам, простите, к своим поросятам. «Скажите, пожалуйста, мамы, у вас не случаются драмы? Чужого нельзя поросенка принять за родного ребенка. Красивы они и пригожи, но все абсолютно похожи». «Простите», — ответили мамы, — «мой Хрюшечка, чистенький самый».